Весь маршрут от Советской гавани до реки Амура длиной в 1873 километра был пройден в 106 суток. Он распределился так. Пешком с котомками сделано 863 километра, а на лодках 1010 километров. Экспедиция пересекла 5 водоразделов. Путь наш был окончен. Конец книги. Дневники, очерки, статьи. Путевой дневник 1906 года. Путевые дневники и записные книжки Арсеньева 1906 года представляют огромный интерес как для широкого читателя, так и для специалиста. Вслед за Пржевальским Владимир Клавдиевич дает неповторимое описание дальневосточной природы, уссурийской тайги, которая как бы раскрывает перед нами свои необозримые и удивительно прекрасные черты. Арсеньев – тонкий наблюдатель и знаток природы, без которой немыслима его жизнь, его путешествия. Дневники и записки позволяют представить строго по дням маршрут, пройденный Арсеньевым в 1906 году, раскрывают действительные события, имевшие место, а также проделанные работы по сбору материалов. Через них мы полнее познаем Арсеньева как научного работника. В них мы видим творческую работу путешественника, которая найдет потом свое отражение в книге по Уссурийскому краю. Именно собранный в этом году полевой материал прошел через творческую лабораторию писателя и позволил ему создать такую колоритную фигуру представителя аборигенского населения, как Дырсу Узала. Путевой дневник Арсеньева 1906 года дан в публикации в таком виде, как он сохранился до настоящего времени. Составители только внесли некоторые редакционные правки, заменили местами диалектные слова на литературные. В дневнике этого года читатель найдет два интересных факта в отношении первой встречи Арсеньева с Дырсу Узала, которые были предметом дискуссии в литературе в последние годы. Из записных книжек Арсеньева экспедиции 1906 года выбраны заметки, которые, по мнению составителей, представляют ценность в настоящее время и имеют определенное значение для характеристики творчества и полевых исследований путешественника. При публикации текстов, дневников и заметок составители сохранили географические названия, этнографические и этнические термины времени Арсеньева. Латинские названия растений и животных даны в рукописи не систематически, даже редко. Чаще имеется пропуск, который предполагалось, вероятно, заполнить после камеральной обработки материалов. В ряде случаев имеющиеся латинские обозначения ошибочны или неполны, поэтому было решено эти названия не давать. Спорные выводы Арсеньева, а также устарелые слова, нашли свое объяснение в прилагаемом комментарии. 6 месяцев в горах Сихота-Алиня. Записки, заметки, дневник Арсеньева, 1906 год. Такое заглавие первоначально имелось на тетради номер 1. Но затем Владимир Клавдиевич заклеил эту титульную страницу вместе с корешком переплета, а на новой странице, которая пронумерована как страница 1, появилась надпись черными чернилами, принадлежащая автору. Путевой дневник, 1, от страницы 1 до 173, маршруты 1906 года от станции Шмаковка Уссурийской железной дороги по рекам Уссури, Улахе, Фудзин, через хребет Сихота-Алинь на реку Авакумовка, в залив Святой Ольги и далее по рекам, текущим в море до 45 градуса северной широты, бухта Терней, затем по реке Санхабе, снова через Сихот-Алинь и по реке Иману к станции того же имени В. Арсеньев. Путевой дневник, записные книжки и заметки экспедиции 1906 года помещены в 3 общих тетрадях, насчитывающих 397 страниц.